Услышав драконий рев, Силти открыла свои глаза и посмотрела в небо. Два ледяных дракона парили прямо над полем боя, а затем с них спрыгнул человек. Еще в воздухе человек поднял свою правую руку, и в ней появился огромный предмет, который напоминал большой черный кирпич. Шандарах. С некоторой дрожью, словно началось землетрясение, в земле образовался небольшой кратер. Огромный кирпич, брошенный человеком, попал непосредственно в ящерицу, превратив ее в кровавую жижу. Затем человек аккуратно приземлился сверху прямо на огромный кирпич. В этот момент стояла безветренная погода, но волосы и одежда человека непрерывно развивалась на ветру, придавая эпичности его образу. «Господин Хаммер, это вы! Ты спас меня!» Силти уставилась на величественный образ человека и непроизвольно воскликнула это. «Я же говорил, что всегда буду рядом с тобой!» Ечуи незаметно взмахнул своей рукой, и ветер, который развивал его волосы и одежду, прекратился. Да, это действительно он создал искусственный ветер, который должен был развивать его волосы и одежду. В столь величественной сцене, как он мог не сделать этого? Он легонько спрыгнул на землю прямо перед Силти и протянул свою руку к огромному кирпичу, который на самом деле был волшебным автомобилем, и спрятал его в свое кольцо. Фактически, Ечуи изначально намеревался поступить так же, как поступил фармер в первом цикле, и лично раздавить в хлам рогатого ящера, спрыгнув со спины дракона, но когда он уже спрыгнул с дракона, он подумал о том, что он не был мечником, таким образом, его тело было не таким прочным, как у настоящего мечника. Так, если он непосредственно упадет на тело ящера, не говоря уже об успешной атаке, уже будет хорошо, если он ничего себе не сломает. К счастью, он быстро вспомнил о своем чудо-кирпиче внутри пространственного кольца, и картина была спасена. Силти удивленно посмотрела на Ечуи, но затем раздался драконий рев ледяных драконов, и ее лицо резко изменилось. «Что с этими драконом и черным драконом?» «Черный дракон был убит лично мной», — равнодушно ответил Ечуи, всем своим видом словно говоря: «Смотрите, какой я могучий, идите и преклоняйтесь предо мной». Но как ни странно, в глазах Силти действительно появился фанатичный огонек преклонения, и она шокированным голосом сказала: «Ты на самом деле убил черного дракона, это». Два ледяных дракона в небе медленно опустились на землю, заставив магических зверей испуганно убегать прочь. Люди вокруг также начали паниковать, но после нескольких криков городского лорда, люди взяли себя в руки и прекратили бегство. Когда драконы спустились на поле боя, Дигби и остальные девушки также перепрыгивали с их спин. Затем один из драконов снова спросил Ечуи, не хочет ли он последовать вместе с ними в драконье гнездо, и, когда тот отказался, они улетели прочь. Городской лорд Штарграда еще раз присвоил Ечуи титул убийцы драконов. Затем Ечуи утешил Силти под яростными взглядами Дигби и остальных девушек, но, к сожалению, такова сложность этой миссии. 10 минут спустя цикл начался снова, и компания Ечуи опять оказалась посреди улицы Штармграда, и они отправились в гостиницу на волшебном автомобиле. «Эту драконью кровь мы, как и прежде, разделим на 3 части. Одна для меня, одна для Вивианы и одна для Фрии». Ечуи достал из кольца Фрода бутылку с кровью дракона, а Ифия принесла 3 стакана. Затем Ечуи поровну разлил кровь по стаканам, после чего он с улыбкой обратился к Вивиан: «Где мы будем принимать драконью кровь?» Вивиан мгновенно покраснела, затем взяла свой стакан с кровью и направилась в свою комнату. «Я приму ее в своей комнате. Похоже, что она весьма застенчивая девушка». Тогда Ечуи заметил рассерженные взгляды Дигби, Ифия и Даджинси, так что быстро выкинул подобные мысли из головы и, взяв еще один стакан, протянул его Фрие. Фрия все еще несколько колебалась. С одной стороны, она надеялась, что драконья кровь сможет улучшить ее тело, и она, наконец, сможет практиковаться. Но с другой стороны, она опасалась того, что драконья кровь может вообще не оказать на нее никакого эффекта и будет потрачена впустую. Таким образом, она не решалась принять кровь. «Я думаю, что мне не нужно пить ее. Ты заслужила это», — с улыбкой сказал Ечуи, а затем щелкнул пальцами, и, под воздействием магии воды, драконья кровь превратилась в кровавую змею, которая устремилась в рот Фрии. «Ты Глаза Фрии широко распахнулись, и она закашлялась, после чего упала на землю с крайне болезненным видом. Ечуи даже сам подумал, что был слишком груб, так что быстро склонился на Фрии, приготовившись помочь, похлопав ее по спине, но еще на полпути его рука неожиданно замерла, и его лицо приняло ошарашенное выражение. Дигби и Фия, которые уже собрались было отправиться в комнату Вивиан, чтобы помочь ей пережить усвоение драконьей крови, увидев изменения, которые происходили с Фрией, также ошарашенно замерли на месте. Изначально, волосы Фрии были серебряно-белыми. Причиной этого было то, что она была полуэльфом. Но в данный момент ее полосы практически мгновенно почернели. Вместе с тем, ее эльфийские ушки быстро стали трансформироваться, пока не превратились в обычные человеческие. После того, как она приняла драконью кровь, она полностью превратилась в человека. «Ах!» – раздался болезненный крик Фрии. Судя по всему, она испытывала не такую сильную боль, как остальные люди при усвоении драконьей крови, но она все еще выглядела очень болезненно, и ее маленькое тело непрерывно дрожало. «Получается, драконья кровь может из полуэльфа сделать полноценного человека», – удивленно сказала Даджинси сбоку, а затем ее выражение лица снова наполнилось шоком, а Ячуи в этот момент воскликнул: «Святые угодники!» Черные волосы Фрии стали быстро светлеть, затем она стали бледно-зелеными, а затем светло-зелеными. Это был уникальный цвет волос расы эльфов, а ее ушки быстро трансформировались в эльфийские. В этот миг Ячуи даже почувствовал, как от ее тела начала исходить особая волшебная аура, которой у нее никогда ранее не было. Ячуи полностью офигевшим голосом сказал: «Теперь она полностью превратилась в эльфа». Все шокированно переглянулись между собой, но на этом их потрясения не прекратились. Спустя несколько мгновений, под непрерывные болезненные крики Фрии, цвет ее волос снова изменился на черный, а эльфийские ушки превратились в человеческие, она снова превратилась в человека, а спустя минуту, опять начала превращаться в эльфа. Она постоянно меняется между эльфом и человеком. Эффект, который оказала драконья кровь на Фрию, для Ячуи оказался далеко за пределами его ожидания. Что вообще происходит? Драконья кровь очень драгоценна, особенно извлеченная непосредственно из тела дракона. Так, я боюсь, что за всю историю человечества не существовало ни одного полуэльфа, который бы получил возможность попробовать драконью кровь. Шокированно сказала Эфия. Эльфы обладают естественным сопротивлением к крови дракона, так что вполне возможно, что это результат отторжения драконьей крови эльфийской родословной Фрии. Хаммер, а что если это навредит Фрии? Это. Лицо Ячуи покрылось холодным потом, а сердце наполнилось раскаянием. Он силой заставил Фрию выпить драконью кровь, и в результате получился такой результат. Такие метаморфозы с телом Фрии скорее всего происходят из-за того, что драконья кровь пытается силой разделить ее человеческую и эльфийскую родословные. А это может быть крайне опасно для нее. Затем Ячуи нахмурился и сказал: «Теперь, когда драконья кровь находится внутри тела Фрии, мы уже ничего не можем изменить. Нам остается только надеяться, что с ней не произойдет никакого несчастного случая». Все, что в данный момент могла команда Ячуи, это было только ожидание. В этот миг из комнаты Вивиан раздался болезненный крик, что означало, что она также выпила драконью кровь. Дигби и Фия поспешили к ней, а Ячуи, Лира и Даджинси остались возле Фрии. Фрия постоянно превращалась между человеком и эльфов. Ячуи заметил, что постепенно частота ее трансформации начала уменьшаться, что позволило ему в душе несколько расслабиться. Ему ничего не оставалось, кроме как надеяться, что с Фрией все будет в порядке. Время тянулось очень медленно, так что казалось, словно прошла целая вечность. Когда полчаса времени, наконец, прошли, крик Фрии постепенно утих, но ее тело все еще продолжало трястись, а ее волосы стали медленно обретать ее изначальный серебряно-белый цвет. Когда Вивиан, сменив свой наряд, вышла из своей комнаты, Фрия также, немного пошатываясь, встала с пола. «Фрия, ты как?» – быстро спросил ее Ячуи. К этому времени она полностью восстановила свой изначальный вид. «Я чувствую себя несколько странно». Фрия осмотрела свои руки, а затем слегка нахмурившись, словно хотела что-то сделать усилием воли, ее тело окутал мягкий белый свет, и ее волосы стали светло-зелеными, а ушки еще больше обострились. Мощная эльфийская аура распространилась вокруг, и она из полуэльфа превратилась в настоящего эльфа. Но на этом чудеса не закончились. Затем она сделала глубокий вдох, и тело снова окутал белый свет, и на этот раз она превратилась в черноволосую человеческую девушку. «Похоже, что драконья кровь силой разделила мои родословные человека и эльфа, так что теперь я могу свободно переключаться между тремя состояниями – человека, эльфа и полуэльфа». Наконец сделала вывод Фрия, приятно удивившись. Остальная компания Ячуи также полностью офигела. К Кто бы мог подумать, что драконья кровь окажет подобный эффект на полуэльфов. Глава 396. Красавица, за которую можно пойти на преступление. Разве это не Силти? Фрия имела в своем теле эльфийскую родословную, потому что семья Дриа, чьим потомком она была, 1000 лет назад породнилась с эльфами. В то время девушка из семьи Дриа вышла замуж за эльфа, но из-за долгой жизни эльфам не подходила человеческая раса. Таким образом, когда девушка умерла от старости, эльф покинул семью Дриа. На самом деле Фрия не знала, какой статус он занимал внутри семьи, она даже не знала, был он еще жив или нет. Но так или иначе, эльфийская кровь распространилась внутри их рода. Благодаря этому, их продолжительность жизни значительно возросла, и они в среднем стали жить около 300 лет. Но вместе с тем они также могли получить смертельное проклятие в виде небольшого шанса стать пустыми. Такие пустые не могли изучать профессии людей, но также не имели и талантов эльфов. Фрия как раз была одной из таких пустых, но сейчас она с удивлением обнаружила, что кровь дракона не только может улучшить ее тело, но даже значительно усилить его. Теперь она могла свободно переключаться между расой людей и эльфов. Фрия все еще была пустой, но силу, которую она обрела, была слишком мощной. Теперь она не только имеет эльфийские таланты в стрельбе из лука и магии, но также может обучаться человеческим профессиям, вроде мечника и мага. А затем, если Фрия научится профессионально переключаться между своими 3 режимами во время боя, это определенно станет огромным ее преимуществом. Когда вы думаете, что она эльф, она превратилась в человека и отмудохала вас, а когда вы думаете, что она человек, она превратилась в эльфа и расстреляла вас с дальнего расстояния. За всю историю континента Эльгендас никогда еще не было ничего подобного. Фрия была сильно шокирована своим собственным изменением. В ее глазах можно было увидеть полное неверие и удивление. Получается, что я могу обучиться как магии эльфов, так и искусству фехтования и магии людей. Полуэльфы крайне редкие создания, так что никто и никогда даже подумать не мог, что драконья кровь может сделать нечто подобное с ними. Это просто фантастика. Похоже, что тем, кто получил наибольшую выгоду из всех нас от получения драконьей крови, являешься ты, Фрия, с улыбкой сказал Ечуи. Теперь, если ты позволишь изучить твои новые способности, я смогу определить для тебя наилучший путь развития. Да, спасибо большое, босс, возбужденно кивнула Фрия своей головой. Пока ее тело поглощало драконью кровь, она полностью пропотела, так что сейчас поспешила в свою комнату, чтобы принять ванну. В этот момент Ечуи неожиданно обнаружил рядом с собой Дигби, которая неотрывно смотрела на Вивиан. Ечуи проследил за ее взглядом и сразу же понял, на что та смотрела. Тем не менее, он все еще спросил ее с ехидной улыбкой на лице. «Дигби, на что ты смотришь?» «Стали еще больше», чуть ли не скрежеща своими зубами, процедила Дигби. Вивиан тут же смутилась, и ее руки непроизвольно потянули подол ее платья, но, в результате, натянутая одежда еще больше выделила ее достоинства, сделав их еще более заметными. Похоже, что драконья кровь и правда оказалась невероятным эликсиром для увеличения женской груди и ее красоты в целом. Ечуи ехидно улыбнулся и, сделав морду кирпичом, сказал: «Серьезно, а я не заметил никаких изменений, позвольте мне лично все проверить, сдохни, извращенец!» Хором воскликнули несколько девушек, а Вивиан непроизвольно смущенно прикрыла свою грудь. После того, как все успокоились, Ечуи разослал всех согласно своему первоначальному плану. Даджинси, Ифия и Дигби отправились за Силти и Фармером, а оставшиеся 3 девушки остались, что позаботиться о Ечуи, который до сих еще не принял свою порцию драконьей крови. На этот раз ему пришлось ждать целую минуту, прежде чем боль пронзила его тело. Но на этот раз боль была не очень сильной, так что Ечуи, слегка скривившись, подошел к дивану сбоку и сел на него, положив руки на колени. После этого началось сопротивление боли от усвоения драконьей крови. Теперь болевой эффект был намного слабее первых раз и также длился намного меньше, всего около 12 минут, после чего все болевые ощущения исчезли. Когда после этого Ечуи принял ванну, переоделся и вышел в гостиную, то обнаружил там беседующих Фрию в новом платье и Вивиан. Когда девушки заметили его, то тут же сменили тему, а Фрия непроизвольно прикрыла рукой свою грудь. Ечуи мгновенно понял, о чем те говорили. Тем не менее, Ечуи сделал вид, словно ничего не заметил, и сел рядом с ними. Затем он начал помогать Фрии разобраться с ее новыми способностями. Похоже, что драконья кровь своего рода создала некий барьер между родословными человека и эльфа в ее теле, который, по ощущениям самой Фрии, похоже, был установлен навсегда, так что можно было не переживать о том, что он неожиданно исчезнет. Это означало, что ее способность переключаться между двумя расами останется у нее навсегда. Однако, судя по всему, эти трансформации были ограничены по времени, и на данный момент Фрия могла поддерживать режим человека и эльфа не более 5 минут, после чего превращалась обратно в полуэльфа. Когда она превращалась в эльфа, то обретала большинство характеристик эльфов, таких как эльфийская магия, талант в стрельбе и небольшой вес. Когда она превращалась в человека, Ечуи определил, что она сильно предрасположена к магии. Ее сила духа была очень сильна, но благодаря драконьей крови, ее тело также сильно окрепло, так что она также вполне могла заниматься фехтованием. Сейчас Ечуи сделал только предварительные выводы, но он был полностью уверен, что эта девочка, которая была пустой в прошлом, теперь превратилась в беспрецедентное создание, которого еще не видел этот мир. Однако, Ечуи не был уверен в том, что может произойти, если дать Фрие еще порцию драконьей крови, так как до нее, в истории просто не было других прецедентов, когда полукровки принимали драконью кровь. После ряда экспериментов с новыми силами Фрии, в гостиницу прибыли Фарамир и Силти. Это был уже 5 раз, когда они встречались, и в последнем цикле Ечуи убедил Фарамира похитить дочь городского лорда и покинуть город, что определенно очень сильно увеличило уровень доверия того к Ечуи, так что когда Фарамир увидел Ечуи, им так сильно овладели эмоции, что он прямо расплакался. Что касается Силти, то здесь вообще слова излишни, так как практически сразу после встречи, она сняла свой шлем. Ечуи снова продолжил играть роль неравнодушного родственника дочери городского лорда, вручив Фарамиру 200 хабу, подбивая его на похищение Лины и бегство вместе с ней из города. На этот раз Фарамир с сильной благодарностью принял деньги и сразу же ушел. Затем последовал сердечный обед. После обеда на город опять напал черный дракон, затем городской лорд атаковал его из арбалета, и тот, издав громкий рев, сбежал испрочь. Как и в прошлый раз, Ечуи уговорил Силти присоединиться к отряду добровольцев, чтобы убить черного дракона, после чего она собралась уйти, но в этот момент она вдруг остановилась и странно посмотрела на Ечуи через забрало своего шлема. Когда она ушла, отряд Ечуи отправится отдыхать, чтобы подготовиться к походу на Черную гору. Все шло так же, как и в прошлых циклах, но неожиданно, здесь появился новый эпизод. Господин Хаммер, когда девушки разошлись по своим комнатам для отдыха, Ечуи остался один в гостиной и решил почитать книгу по магии, которую взял в имперской библиотеке. Благодаря своей силе духа, он не чувствовал усталости. Но неожиданно в этот момент в дверь постучал владелец гостиницы, позвав его. Этот момент весьма удивил Ечуи. Кто-то искал его. За все циклы, что они здесь пережили, ничего подобного никогда не случалось. Тогда он нахмурился, смутно догадавшись о чем-то. Кто-то пришел ко мне, и это женщина. Да, это очень красивая женщина. Несколько возбужденно ответил владелец гостиницы. Я еще никогда не видел настолько красивую женщину. Скорее всего, она прибыла в наш город из-за его пределов. Бог мой, после того, как я увидел ее, я подумал, что все женщины, которых я видел до этого, были просто жирные курицы, обмазанные кукой. Как только я увидел, у меня сразу же появилось желание разойтись с моей женой, а затем стать сталкером, чтобы выразить свою страсть. Любой, кто посмеет ухаживать за ней, станет моим личным врагом. Ради нее я готов абсолютно на все. Сказав так, владелец гостиницы с ревностью в глазах посмотрел на Ечуи. Красиво настолько, что другие желают пойти на преступление. Разве это не Силти? Но зачем она переоделась в женский наряд и решила встретиться с ним? Пару минут спустя, с весьма неоднозначными мыслями, Ечуи спустился в холл гостиницы. Он сразу же увидел Силти, которая была одета в длинное платье и имела аккуратно уложенные волосы. Независимо от того, был это мужчина или женщина, никто не мог оторвать от нее своего взгляда. Похоже, что все они были шокированы ее невероятной красотой. Даже если предок-император заложил самый минимум эмоций в персонажей этого мира, но в данный момент даже они были сильно потрясены красотой Силти. Похоже, что Силти также чувствовала все эти взгляды, и, когда появился Ечуи, она начала нервничать еще больше. Она аккуратно уложила свои бледно-зеленые, чем-то похожие на эльфийские, волосы и несколько смущенно наклонила свою голову. Ячуи на несколько секунд замер на лестнице, а затем подошел к ней и несколько охриплым голосом сказал: «Почему ты оделась в женский наряд? Насколько я помню, ты поклялась, что никому не позволишь увидеть своего лица и с 13 лет носила маску на лице. Когда это я успела такое сказать тебе?» — удивленно спросила Силти. Она говорила это Ячуи еще во время первого цикла, но в этот раз подобная тема вообще нигде не всплывала. Тем не менее, она быстро отложила этот вопрос в сторону. «Хотя это не важно, я действительно говорила такое раньше, но теперь я неожиданно пожалела об этом своем решении, когда встретила тебя». Ячуи озадаченно посмотрел на Силти, чувствуя, что атмосфера стала несколько неловкой, а сама Силти сильно смутилась. Неужели она признается ему? Похоже, что Силти также осознала, что некоторые из ее слов были слишком смелыми, так что она поспешила сменить тему. «Господин Хаммер, не желаете ли прогуляться со мной на улице?» «Ну ладно», — согласно кивнул Ячуи. Причина, по которой Ячуи вообще захотел сблизиться с Силти, по факту, имела одну единственную причину. Он хотел получить подсказки, спрятанные в Силти, связанные с ее превращением всадника без головы. Возможно, у нее есть какая-то очень важная информация, которая позволит его отряду успешно пройти третье испытание этого мира. Как проигрок, Ячуи не мог позволить себе упустить из виду любую из возможных подсказок. И даже если он ничего не чувствовал к Силти, ради подсказок, он все еще прикладывал все силы, чтобы максимально расположить к себе Силти. Дебби и другие девушки знали об этом, так что их реакция на его заигрывание к Силти была не слишком радикальной. Никакая девушка не станет расстраиваться из-за того, что ее парень увлекся какой-то игрушкой. Ладно, такие девушки вполне могут существовать, но, к счастью, Дебби и компания не относились к их числу. И похоже, что Ячуи добился желаемого результата, и Силти была готова открыться перед ним. Вот только он сам не знал почему, но его чувства отличались от его изначального увлечения поиска подсказок. Затем Ячуи и Силти вместе покинули отель, а те, кто был готов ради нее пойти на преступление, сейчас действительно выглядели так, словно были готовы пуститься во все тяжкие. Некоторые мечники, наблюдая за Силти, даже повставали и схватились за рукояти своих мечей. Когда они смотрели на Ячуи, в их глазах читалась сильная зависть к нему. Ячуи. Ранее Штормград подвергся нападению черного дракона, так что на улице все еще царил полный хаос и время от времени раздавались болезненные крики. Это явно была не располагающая к свиданиям картина. Ячуи и Силти спокойно шли по улицам города, ничего не говоря. Видимо, из-за смущения, голова у Силти всегда была немного опущена, постоянно рассматривая пальцы своих ног, которые выглядывали из-под ее платья во время ходьбы. Ячуи же в этот момент изо всех сил пытался найти способ разрядить эту неловкую обстановку и, в результате, он сделал роковое открытие. «Похоже, что я совершенно не умею общаться с девушками». Дебби и остальные девушки его команды были исключением, так как они сами собой влились в жизнь Ячуи, имея различные общие интересы. Итак, в подобной обстановке они незаметно добрались до заброшенного дома, где в прошлом цикле драконыш устроил кровавую бойню бродячим собакам. Этот дом все так же был покрыт сорняками, и здесь лениво лежало множество бездомных собак. «Я хочу спеть тебе песню», — неожиданно сказала Силти, вдруг резко остановившись. Ячуи впал в ступор. Они так неплохо прогуливались, и вдруг она решила спеть ему, но, естественно, что он не стал отказывать ей и быстро согласно кивнул своей головой. «Хорошо, тогда пой, а я буду слушать тебя». Силти нервно посмотрела вперед, а затем, сделав легкий вздох, медленно запела. «С чего бы мне, — сказал тот лорд, — склоняться пред тобой, на стяге твоем такой же кот, лишь только цвет другой, хоть алый лев, хоть лев златый, важнее длина когтей, не верю я, что коготь твой острее и прочней». Так он сказал, так он сказал. Из Кастамири лорд. С тех пор лишь дождь в пустынный зал, по лорду слезы льет. С тех пор лишь дождь в пустынный зал, по лорду слезы льет. Эта грустная песня могла довести слушателя до слез. Внутри роскошного дворца, где-то в мире руин предка императора, таинственная личность сидела на железном троне и через волшебное зеркало наблюдал за прекрасной женщиной, которая пела эту печальную песню, а из-под его капюшона непроизвольно сорвались большие капли слез. Глава 397. Наглый грабеж Ячуи снова заставляет гейм-мастера угрожать ему. В заброшенном доме Штормграда Силти постепенно закончила свою песнь. Эта песня называется «Дожди» в Кастомире. Когда песня была закончена, Силти, казалось, также несколько опечалилась. «Дожди» в Кастомире – это очень печальная песня. Эта песня, имеет ли она какое-то особое значение для тебя? Несколько озадаченно спросил Ячуи. Силти согласно кивнула и дрожащим голосом продолжила. «Кастомире – это город, в котором я родилась. Это был небольшой городок, с населением всего в несколько тысяч человек, но все мы были очень дружны. Мы успешно выживали под нападениями магических зверей и других опасностей. Мы всегда были готовы противостоять нападению любой другой расы и никогда даже подумать не могли, что падем от рук не чужаков, а под атакой таких же людей, как и мы, из другого города. После падения Кастомире, я и другие выжившие люди стали скитальцами, и в этот момент в Кастомире начался первый сезон дождей». После слов Силти, Ячуи полностью передалась печаль, которая наполняла ее песню. Эта песня не передавалась наследникам, и лишь немногие люди знали ее. Эту песню сложно было назвать красивой, но эмоции печали и горя очень хорошо передавались в ней, так что люди, которые слышали пение Силти, просто не могли не поддаться печальным эмоциям. Сделав глубокий вдох, Ячуи подавил свои негативные эмоции и спросил, какой город людей напал на Кастомире. Силти повернулась и посмотрела на Ячуи немного влажными от слез глазами, но ничего не сказала, лишь плотно сжав свои губки. «Если у меня будет достаточно сил, я помогу тебе отомстить», — продолжил Ячуи. «Ты не сможешь мне помочь». Силти покачала своей головой, и с ее глаз сорвались слезы. На Кастомире напал город Кровавого Льва. Символом города Кастомире был Желтый Лев. В песне «Желтый Лев» — это Кастомире, а Красный Лев — это Кровавый Лев. Мой отец был городским лордом Кастомире, но городской лорд Кровавого Льва возжелал мою мать и хотел использовать детеныша магического зверя на пике 9 уровня, чтобы выменить на него мою мать, но когда мой отец отклонил его предложение, он просто напал на нас. Это даже войной нельзя было назвать, это была просто массовая бойня. Мой отец был убит сыном городского лорда Кровавого Льва, а моя мать покончила жизнь самоубийством сразу же после смерти отца. Как-то Силти уже упоминала, что от ее красоты их семья попала в большую беду и что ее красота – это настоящее проклятие. Но правда заключалась в том, что под семьей она подразумевала целый город, город Кровавого Льва. Нахмурился Ячуи, пытаясь вспомнить какую-нибудь информацию об этом городе. После того, как команда Ячуи попала в Штормград, Ячуи собирал всевозможную информацию с помощью Йонду и других, пытаясь узнать, как можно больше об этом месте. Одним из пунктов, которые упомянул Йонду, был также город Кровавого Льва. В этом времени человечество понятия не имело таких вещах, как страны, и главной территориально-административной единицей у них были города. Всего у людей было 32 города, которые имели хоть какое-то влияние на континенте Эльгиндас. Город Штормград был одним из них, но среди этих городов самым влиятельным был город Кровавого Льва. Его сила и мощь были самыми большими среди всех остальных городов. Отомстить такому врагу практически невозможно. Силти посмотрела на Ячуи, и на ее печальном лице неожиданно появилась слабая улыбка. «Господин Хаммер, ты самый сильный человек, которого я когда-либо встречала, и ты вызываешь у меня очень странное чувство. Я сама не знаю почему, но я верю тебе. В данный момент городской лорд Кровавого Льва – это человек, который убил моего отца. Более того, он постоянно преследует выживших людей из Кастомири и даже назначил большую награду за них. Поэтому я была вынуждена сменить свою фамилию Кастомира на Стурлусон. Я поклялась одолеть городского лорда Кровавого Льва, но чем старше я становилась, тем больше я осознавала свою слабость. В этот момент Ячуи не знал, что ей сказать, пообещать ей помощь, но это был нереальный мир, и любое обещание здесь, по большому счету, ложь чистой воды. Но несмотря на то, что Ячуи не знал, что сказать, внутри его головы царила просто настоящая буря мыслей. Он осознал, что то, что только что сказала Силти, было важным ключом, который он так долго искал. Вот только он понятия не имел, как именно использовать эту подсказку. Силти посмотрела на Ячуи и расценила его молчание как страх. И правда, даже если она обладала красотой, которая могла свести людей с ума и толкнуть на многие безумия, но узнав, что у нее есть столь могущественные враги, кто не испугается? Таким образом, она осторожно встряхнула свою голову и вытерла слезы на глазах, а затем отвернулась. «Господин Хаммер, ты хороший человек, но я проклинаю красоту, которую унаследовал от своей матери. Я с детства поклялась жить, как воин, и не нарушу эту клятву. По крайней мере до тех пор, пока, однажды, городской лорд Кровавого Льва не заплатит за свои зверства. Сказав это, она мягко поклонилась Ечуи, а затем развернулась, чтобы уйти прочь. Ечуи на мгновение замер, а затем вдруг что-то понял. Твою мать, она пришла сюда не признаться ему, а отвергнуть его, несмотря на свою любовь к нему. У нее сложилось очень хорошее впечатление о Ечуи. Она даже решилась показать перед ним в образе женщины и поделиться с ним своей историей. Но также она сказала, что ее месть лорду Кровавого Льва была на первом месте, и пока эта месть не будет сверена, она не может позволить себе замужество. Кажется, что истории этой красавицы будет крайне кровавый конец. В величественном дворце, где-то в мире руин предка императора, таинственная личность сидела на железном троне и наблюдала за событиями через волшебное зеркало. Его печальное настроение постепенно прошло, и его рука с силой сжала ручку трона, показывая, что в данный момент он был весьма возбужден. «Предок император, не ожидал я, что на самом деле оставил упоминание об этих событиях здесь. Что ж, малыш по имени Хаммер, ты узнал одну из величайших тайн. Тайну, которая сможет принести покой душе всадника без головы. Но что ты будешь делать дальше?» Ночью отряд Ечуи отправился к Черной горе. Пока они ехали на волшебном автомобиле, Ечуи рассказал девушкам о своей встрече с Силти. Он думал, что это могла быть важная подсказка, которая может сыграть решающее значение в следующем испытании. Но вместе с тем, за столько короткое время, он пока не смог понять, как именно это может ему помочь. Услышав историю Ечуи, несколько девушек действительно заинтересовались ей и устроили жаркую дискуссию. Правда, выглядела она как-то так: «Ты ходил на свидание с Силти днем, Силти одетая, как девушка, тебе понравилось. Разве она была не суперкрасавицей? Где она достала свое платье? Как часто она носит платье? Отвечай честно, Хаммер, ты же не влюбился в нее, она пригласила тебя, чтобы отвергнуть тебя». Обычно в подобные моменты парень и девушка целуются или еще делают что-нибудь похожее. «Хаммер, говори честно, что между вами было? Ты уверен, что не скрываешь от нас ничего важного?» Слушая возбужденные вопросы девушек, Ечуи: «Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на конечном результате». Девушки полностью забыли о главной цели беседы, так что Ечуи был вынужден вернуть ее обратно в нужное русло. Тогда Даджинси сказала: «Ты упомянул песню «Дождь» в Кастомире. Что это за песня, какие у нее слова? Хаммер, спой ее нам, чтобы и мы могли услышать ее». Ечуи: «Да угомонитесь уже». В конечном итоге, после некоторого продолжения жаркой дискуссии, девушки, наконец, угомонились. Но, несомненно, было то, что несмотря на то, что девушки были жутко недовольны дневной прогулкой Ечуи и Силти, подсказку, которую он получил в результате, станет ключевым фактором в следующем испытании, и они смогли заполучить ее только благодаря стараниям Ечуи. Дальше, спустя сутки, компания Ечуи достигла Черной горы, и там все произошло уже по известному сценарию. Черный дракон выпустил свою драконью мощь, а Ечуи под ее воздействием направился к нему. Один шаг, два шага, три шага. Он быстро достиг своего прошлого результата в 7 шагов и продолжил свое движение. Каждый последующий шаг давался ему с большим трудом, так как давление от драконьей мощи многократно усиливало свое давление. Так, казалось, словно Ечуи нужно использует все свои силы, чтобы сделать хотя бы еще один шаг. Каждый его шаг был крайне тяжелым. Когда Ечуи сделал полных 9 шагов и он поднял свою ногу, чтобы сделать свой 10 шаг, из его носа, рта и ушей хлынула кровь. Ничего подобного в прошлых циклах даже близко не происходило. Позади него Дебби смогла сделать полных 3 шага, но это был ее предел. Даджинси и Фия смогли продвинуться на 2 шага вперед, а 3-й шаг, как они ни старались, так и не смогли сделать. Вивиан могла сделать целый 1 шаг. Драконыш дрожал от возбуждения, держали ир, а малышка держала наготове свою винтовку, готовая совершить выстрел в любой момент. Фрия превратилась в эльфа, так как эта форма была наименее подвержена воздействию драконьей мощи и на этот раз несколько нервно защищала Лиры драконыша. Но когда она увидала, что у Ечуи пошла кровь, видимо, она несколько переволновалась и непроизвольно бросилась к нему, с легкостью обогнав Вивиан, Даджинси и Фия и даже Дебби, что заставило девушек шокированно посмотреть на нее. Неужели эльфийская кровь настолько сильна, босс? Фрия все еще продолжала двигаться, но вскоре, даже она больше не смогла продвинуться вперед из-за воздействия драконьей мощи, остановившись в 5 шагах от черного дракона. В это время Ечуи, наконец, сделал 10 шаг, который с силой врезался в землю. Черный дракон некоторое время никак не реагировал на это из-за шока. Ечуи тем временем поднял свой меч и нацелил его на поврежденную чешую дракона. «Это конец!» — крикнул он и с силой вонзил меч в черного дракона. После 3 неудачных попыток, на 4-ю попытку, он наконец смог сделать это. Благодаря только своей воле, он смог приблизиться к черному дракону и вонзить в него меч. Дракон издал мощный рев, а затем из его раны брызнула драконья кровь. Ечуи быстро взмахнул своей рукой и сформировал в своей руке стеклянную бутылку. Теперь ему даже волшебной палочки для этого не нужно было использовать, в совершенстве овладев этим заклинанием, но в данной ситуации для него это все еще было сложно сделать. К счастью, у него все получилось. Собрав кровь в банку, Ечуи немного подрагивая, также лег рядом с телом черного дракона. «Хаммер, босс!» Девушки обеспокоенно бросились к нему. «Все хорошо с моим нынешним телом, я довольно быстро восстановлюсь». Ечуи махнул им своей рукой, а затем, встав с земли с помощью Дебби, посмотрел на тело черного дракона. Этот дракон был по размерам больше предыдущих, но и его повреждения были куда более серьезными, чем у остальных. У него полностью отсутствовали крылья, и у него даже была огромная рана на пол его тела, обнажая его кости. Похоже, что этот дракон познал немало мук, прежде, чем был убит предком-императором. Да, как я и думал, качество трупов с каждым разом становится все хуже. Ечуи не удержался от разочарованного вздоха. Дебби, которая стояла в этот момент рядом с Ечуи и осматривала груду золота, услышав его слова, также воскликнула. Количество золота также уменьшилось. Мне кажется, что нас хотят одурачить. Тогда за их спинами раздался рассерженный голос. «Вам реально хватает наглости на то, чтобы делать подобные заявления. Вы загребли себе практически все золото, которое накопил предок-император, и вам все еще мало». С этим гневным голосом в пещере, перед командой Ечуи, появилась таинственная личность, которая сидела на железном троне. «Довольно. На этот раз вы отправитесь в следующую локацию». Наглый грабеж Ечуи заставил гейм-мастера снова непосредственно вмешаться в игру. Компания Ечуи с любопытством посмотрела на эту загадочную тень. В прошлый раз, когда они были в горной деревне и Ечуи после получения меча убийцы драконов хотел остаться еще на один цикл, они также получили предупреждение от этой личности. Но это был первый раз, когда он лично появился перед ними. Естественно, что он был не настоящим, а лишь иллюзии его настоящего образа. По слухам, предок-император убил всех черных драконов, так что у него по идее должно быть довольно много их трупов, не так ли? Ечуи сделал морду кирпичом и решил оспорить этот вопрос. Ты что там себе навоображал о черных драконах? Даже в самый расцвет правления расы драконов, количество черных драконов на континенте не превышало 10 штук. Во время восхождения предка-императора, на континенте их осталось всего 7. Троих он использовал, чтобы усилить самого себя, а ты загреб оставшихся 4 себе. И вам все еще этого мало? Раздраженно закричала тень. На самом деле, в его голосе даже можно было услышать немного печали. Но из его слов Ечуи также извлек кое-какую полезную информацию. Другими словами, раньше больше никто так и не смог заполучить титул убийцы драконов. Естественно, за 10 000 лет здесь больше не было таких злодеев, как ты. Холодно заявила тень. Вот как? Ечуи понимающе кивнул. Похоже, что мы и правда не первые, кто попал в это измерение, чтобы пройти испытание предка-императора. Тень шокированно воскликнула. Ты специально спросил меня об этом. Спасибо за содействие. С улыбкой сказал Ечуи. Этот мир имеет в себе очень много различных мелочей и подробностей. Чтобы создать нечто подобное, нужно потратить много времени и сил. Думаю, что даже для предка-императора это было очень непросто. Так, логично предположить, что создавать нечто настолько грандиозное только для одного единственного раза использования, было бы очень глупо. Ечуи уже давно заподозрил, что они за 10 000 лет были скорее всего далеко не первыми посетителями этого мира, и теперь тень полностью подтвердила его догадку. Что же касается первого злодея за все 10 000 лет, то это был еще большой вопрос, так ли это на самом деле. Неожиданно по телу тени начали проскакивать электрические разряды. «Хаммер, я думаю, что тебе лучше прекратить искать смерть, хорошо?» Дебби нервно потянула Ечуи за руку. «Не переживай, они с таким трудом, наконец, наткнулись на нас, так что навряд ли они так легко станут убивать нас непосредственно», — уверенно сказал Ечуи. «Тень, довольно». Спустя мгновение холодно сказала Тень. «Я больше не позволю вам грабить эту локацию, вы и так уже достаточно поимели с нее, так что я непосредственно переведу вас в следующую локацию. Я с нетерпением жду развития твоего любовного романа в следующем акте». Сказав это, Тень начала постепенно рассеиваться. «Постойте!» Неожиданно Дебби позвала Тень. «Чего тебе?» Тень снова стабилизировала свое состояние. «Может, у вас и закончились тела черных драконов, но золото-то должно быть в достатке, не так ли? Не могли бы добавить еще немного?» Заявила Дебби, которая всего мгновение назад просила Ечуи не искать своей смерти, а теперь бесстрашно сама напрашивалась на нее. «Хи-хи!» Тень прервала слова Дебби, и все ее тело покрыли электрические разряды. «А ну-ка, повтори это еще разок». Глава 398. «Бля, да этот пацан издевается над моим терпением. Ну, погоди, только попади в следующую локацию». После того, как Тень полностью испарилась, Дебби несколько подавленно что-то пробормотала себе под нос, а затем быстро подошла к Ечуи. В последнем противостоянии драконьей мощи, его уши, нос, рот и глаза полностью затекли кровью, но это не были серьезные ранения. Тем не менее, малышка все еще несколько переживала. «С тобой точно все в порядке? Теперь я обладаю очень мощной регенерацией, так что большая часть повреждений уже восстановилась, поэтому можешь не переживать об этом». Ечуи вытер рукой кровь с лица, а затем спрятал тело черного дракона в кольцо Фрода. Теперь в кольцо Фрода было 4 тела черных драконов. Несмотря на то, что они умерли больше 10 000 лет назад, благодаря магии времени, предок-император достиг воистину огромных возможностей, и для него сохранить несколько тел в состоянии, словно они только что умерли, не составило большого труда. Практически каждая часть тела черного дракона является бесценным ингредиентом. Если бы какую-нибудь часть их тела выставили на аукцион, то это безусловно озолотило бы Ечуи. Однако он совершенно не собирался продавать их, так как ценность этих тел просто невозможно было оценить в золотом эквиваленте. «На этот раз нам досталось всего лишь 3-4 тонны золота», — подавленно сказала Дебби, исследуя кучу золота рядом с ней. «Дебби, если ты будешь с таким кислым лицом жаловаться на тонны золота, то другие люди просто закидают тебя тапками». И Фия просто не удержалась от этого комментария. 3-4 тонны золота – это было порядка 600-700 тысяч золотых монет. Заполучить такую сумму денег уже великое счастье. А если добавить к этому их прошлые походы в логово черного дракона, то их суммарный доход превысил значение в 4 000 000 золотых. Дебби должна быть очень довольна таким результатом. В то время, как их богатство росло, как на дрожжах, остальные исследовательские команды на данном этапе были практически банкротами. «Человеческие воины, мы очень признательны вам за то, что помогли нам освободиться. В качестве нашей благодарности, мы исполним одно ваше желание». В этот момент один ледяной дракон обратился к Ечуи, используя свою силу духа. Так как в этот раз Дебби не была вне себя от счастья, она не активировала свой режим навыка, и самка ледяного дракона не стала лизать ее, не удержавшись от соблазна. «Можете ли вы доставить нас в драконье гнездо?» — спросил Ечуи. Он знал, что это был способ покинуть эту локацию и переместиться в следующую. Два дракона на мгновение заколебались и посмотрели друг на друга, но в конечном итоге все же согласились на просьбу Ечуи. Тогда Ечуи снова использовал свою силу духа и сказал: «Но, прежде, чем отправиться в драконье гнездо, не могли бы вы отвезти нас на окраину леса Черной горы? Я хочу попрощаться с моим другом». «Хорошо, без проблем», — согласились драконы. На окраине леса Черной горы карательный отряд людей столкнулся с волной магических зверей. В данный момент из 2-3 сотен человек отряда осталось всего человек 40-50 человек, и Силти была одной из них. Стоит отметить, что в прошлом цикле Ечуи спас Силти в самый критический момент, когда рог рогатой ящерицы уже практически пронзил ее. Но в этот раз Ечуи довольно сильно задержался в логове черного дракона, так что с учетом прошлых событий, Силти уже должна была бы быть мертва. Тем не менее, она все еще была жива. Несмотря на то, что была довольно серьезно ранена, она на самом деле была жива. Возможно, именно из-за ее предыдущего разговора с Ечуи, она укрепила свою волю и убеждение, которые в свою очередь сыграли решающую роль в спасении ее жизни в этой битве. Когда Ячуи увидел Силти, осажденную со всех сторон магическими зверями, то в душе вдохнул с облегчением. Затем он спрыгнул прямо со спины ледяного дракона, приготовившись к величественному появлению героя. Бабах! На этот раз Ячуи не стал использовать волшебный автомобиль в качестве метательного снаряда и лично непосредственно обрушился на землю. Он окутал свой кулак плотным слоем элемента земли и нанес им удар в землю, распространяя магию во всех направлениях. Под его ногами образовался огромный кратер. Под управлением Ячуи элемент земли быстро окружил осажденных со всех сторон людей, создав огромный и прочный барьер вокруг них из земли. Затем от барьера начали расходиться сейсмические колебания во всех направлениях, что сильно напугало магических зверей. Далее два дракона издали громкий рев, выпустив свою драконью мощь, так что магические звери полностью замерли на месте, а затем быстро бросились на утек во всех направлениях. Ячуи медленно поднялся с земли и безразличным взглядом осмотрелся вокруг. Тем временем он быстро незаметно махнул своей рукой, активировав заклинание ветра, которое стало развивать его волосы и одежду. Лишь после этого он мягко улыбнулся Силти. «Прости, я опоздал». Силти посмотрела на Ячуи, а на ее лице, скрытом под шлемом, отразился сильный шок. Даже ее челюсть отвисла. Городской лорд и другие выжившие люди также были сильно шокированы, посчитав, что падение Ячуи с неба было безгранично прекрасно. Если бы это был реальный мир, то после этого события Редок император уже никогда бы не появился. Затем два дракона плавно спустились с небес, что несколько напугало людей, но Ячуи быстро сказал им несколько слов, чтобы они успокоились. Тогда он снова обратился к Силти. «Я пришел к тебе, чтобы попрощаться». Силти слегка вздрогнула, а затем, опустив голову, спросила: «Куда ты идешь?» «Я иду туда, где смогу обучиться великой силе», — сказал Ячуи, посмотрев на двух ледяных драконов. «Я убил черного дракона, и они пообещали отвезти меня в драконье гнездо, где я смогу научиться управлять силами природы». В этот миг Ячуи неожиданно остановился и посмотрел на Силти. «Силти, пошли вместе со мной». Силти от неожиданности подняла свою голову и посмотрела на Ячуи. Дебби и остальные девушки, которые сидели на спине ледяных драконов, также весьма удивились. Он хочет, чтобы Силти отправилась вместе с ними. Прежде чем они прибыли сюда, Ячуи и словом не обмолвился, что собирается сделать нечто подобное. Таинственная личность внутри дворца, сидя на железном троне и наблюдая за происходящим, также не удержался от того, чтобы не хлопнуть рукой себя по лбу. «Этот парень что, специально мое терпение испытывает? Ну, погоди, попадешь ты в следующую локацию, я тебе преподнесу несколько неприятных сюрпризов». Тем временем, возле леса Черной горы, Ячуи с улыбкой продолжал: «Я отведу тебя в место, где ты сможешь стать сильнее, пойдем со мной, Силти». Затем он наклонился к ее уху и сказал: «Ранее, когда я узнал о твоей кровной ярости и ничего тебе не ответил, но теперь я могу прямо сказать тебе, что если однажды я смогу встретиться с твоими врагами, то при первой же возможности, я обязательно отомщу ему за тебя. Я клянусь, что кровожадный городской лорд заплатит сполна за свои грехи, так что пойдем со мной». Силти посмотрела на Ячуи. Хоть он и не мог видеть выражение ее лица, но Ячуи знал, что под воздействием этого первоклассной актерской игры, она просто не могла отказать ему. Затем Силти согласно кивнула, соглашаясь на приглашение Ячуи. Затем городской лорд опять присвоил Ячуи титул убийцы драконов и предложил ему получить рекомендацию, с помощью которой он мог свободно переместиться в любой другой город человечества, но Ячуи, как всегда, отказался от этого предложения и забрался на спину ледяного дракона. Дебби, выбрав удобный момент, шепотом обратилась к нему: «Ты реально готов взять Силти вместе с нами? Это не вызовет проблем? Я совершенно случайно подумал об этом», — сказал Ячуи. «При обычном развитии событий, фармер забирает ее вместе с собой, так что я подумал, что мы также должны забрать ее с собой. Кроме того, она обладает большой силой, так что лишней она точно не будет». Дебби сразу же сделала подозрительное лицо и посмотрела на Ячуи. «Ты правда хочешь забрать ее с нами только из-за ее силы, а не ее красоты?» «Конечно, нет», — преувеличенно воскликнул Ячуи. Дебби все еще с некоторым недовольством посмотрела на него, но больше ничего не говорила. На самом деле в душе она также хотела забрать Силти вместе с ними. Так, все единогласно поддержали эту идею. В результате, вся команда Ячуи погрузилась на драконов и Силти присоединилась к ним. Затем драконы расправили свои крылья и взлетели в небо, направившись в голубую небесную даль. Испытание города Штарграда, наконец, было завершено, а Ячуи приготовился столкнуться с новым неизвестным испытанием. Думаю, никому не нужно описывать всю прелесть полета на драконе. Ячуи непроизвольно начал желать того, чтобы драконыш поскорее вырос, чтобы он смог возить их точно так же. Территория этой локации была довольно просторной, словно настоящий мир, но как бы велик не был этот мир, он все еще был создан искусственно и у него были свои границы в виде серого тумана. Этот туман был похож на белый туман, который окутал их, когда они покинули горную деревню. Когда драконы влетели в этот серый туман, Ячуи почувствовал колебания волшебных элементов, что означало, что они перемещались к следующей локации. В это время тело Силти, которое сидело рядом с Ячуи, неожиданно пошло рябью и стало быстро распадаться на волшебные элементы. «Господин Хаммер, я!» – шокированно воскликнула Силти. На лице Ячуи также отразился сильный шок. Он быстро понял, что скорее всего у Силти не было возможности покинуть локацию Штарграда вместе с ними. Она была не настоящим человеком, а лишь иллюзией. Может, предок императора и дал ей собственное сознание, но она все еще оставалась просто НПС, созданная из множества волшебных элементов. И она могла существовать только внутри локации Штарграда. И если она попытается покинуть эту локацию, то волшебные элементы, из которых она состоит, скорее всего, просто развеются в пространстве. Силти сняла свой шлем, открыв свое прекрасное лицо и посмотрела на Ячуи горьким взглядом. В этот момент она уже полностью осознала, что происходило. Ячуи на мгновение лишился дара речи, но молчание – это не был стиль Ячуи. Силти – это особое волшебное создание, которое было создано с помощью конденсирования волшебных элементов, а раз так, то он все еще может спасти ее в этой ситуации, скопировав ее базу данных, не так ли? В следующий миг в его руке появилась волшебная палочка и он быстро направил ее на голову Силти. Затем драконы неожиданно растворились в воздухе и прежде, чем Ячуи успела осознать это, его отряд уже падал вниз. Они прибыли на новую локацию. Вот только какого ражна они оказались высоко в воздухе теперь с огромной скоростью падали на землю. Ах ты чертов жулик. Глава 399. Жадность этой малышки достигла стадии неизлечимой болезни. Попав в новую локацию, ледяные драконы неожиданно исчезли. То, что они исчезли, не было проблемой. Проблемой было то, что на них ехал Ячуи и компания. Таким образом, все они стали падать вниз. Кроме того, на них начал дуть сильный ветер, а небо было затянуто грозовыми тучами, в которых мелькали разряды молний, создавая просто ужасные погодные условия. Что касается падения на землю с большой высоты, то для Ячуи, благодаря огромному количеству драконьей крови, что он принял, это не было проблемой, однако для остальной части его команды это было совсем не так. Драконыш тут же расправил свои крылья и крепко схватился за малышку Лир. Хоть его размер тела довольно сильно вырос с момента его рождения, но его хватало только на то, чтобы носить на себе Лир. За исключением Лира и миниатюрной Дибби, скорее всего, он больше никого не сможет поднять в воздух. Дибби сразу же активировала свой режим навыка и широко расправила пару золотых крыльев на спине. Затем он схватила летящую рядом Вивиан и протянула свою руку, чтобы словить Фрию. Дибби быстро сообразила, что теми, кто в их команде больше всего нуждался в помощи, были Вивиан и Фрия, так как они были самыми слабыми из них. Фрия активировала режим эльфа, так как ловкость эльфов была весьма кстати в подобной ситуации, но из-за того, что она была на некотором расстоянии от Дибби, порывы ветра стали отдалять ее все дальше. Тетя-сестра пыталась использовать свои руки и ноги, подобно плаванию, но все было безрезультатно и она отдалялась все дальше от Дибби. «Иди сюда!» Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой в направлении Фрии. Он использовал заклинание «Ветер», чтобы создать поток ветра, который направил Фрию к Дибби, пока та не схватила ее своей рукой. Благодаря способности Дибби к полету, трое девушек прекратили неконтролируемое падение и стали плавно опускаться вниз, но Ячуи, и Фия и Даджинси все еще продолжали быстро падать вниз. посох святого слова», — закричал Ечу и Вивиан, отдаляясь от них все дальше и все быстрее приближаясь к земле. Вивиан сразу же все поняла и быстро бросила свой посох к Ечуи. Посох падал вертикально, так что его скорость была очень большой. В результате, он уже довольно скоро был в руках Ечуи. Святое слово, божественное плывущее облако. Как только посох оказался в руках Ечуи, он сразу же выпустил святое слово церкви божественного облака. Сила этого святого слова была очень мощной. На самом деле, у Ечуи было довольно много способов справиться с этой проблемой. Например, он мог использовать заклинание ярость дебби элемента ветра, тем самым замедлив падение его и двух оставшихся девушек, или он мог использовать элемент земли, превратив землю под ними в зыбкий песок. Также он мог использовать элемент воды, чтобы создать водоем вместе их падения. Он также мог бы использовать магию гравитации. Хоть он ее на сегодняшний день еще освоил не до конца, но его навыков вполне хватило бы для того, чтобы замедлить их падение. Он также мог экипировать на себя доспехи стального мечника и воспользоваться его способностями к полету. Тем не менее, у всех этих способов все еще сохранялись довольно высокие риски, и Ечуи переживал, что его навыков может не хватить на всех троих людей. Так, самым безопасным способом было использование святого слова. Когда Ечуи высвободил святое слово «божественное плывущее облако», из посоха вырвался густой туман, сформированный силой веры и быстро окутал тела Ечуи, Даджинси и Фия. Под воздействием этой силы, три их тела словно окутались в облака и стали плавно опускаться вниз, словно опадающие листья. Через 10 метров они достигли земли. Затем Дебби с Вивиан и Фрией, а также дракон и Шслир приземлились рядом с Ечуи. После этого Ечуи вернул Вивиан ее посох и начал внимательно осматриваться вокруг. По идее, они должны были быть доставлены в драконье гнездо, вот только это явно было не драконье гнездо. Они находились посреди пустынного, открытого пространства, небо вокруг было очень мрачным, словно в любой момент могла начаться гроза. Земля вокруг была абсолютно безжизненной, она имела темно-коричневый цвет и вокруг было много мертвых деревьев, а также встречались небольшие островки высохшей и пожелтевшей травы, которая скрывала останки неизвестных животных, очень странной формы. «Это определенно не драконье гнездо», — уверенно заявила Дебби, держа в руках меч Гатлинга и настороженно оглядываясь вокруг. Все удивленно посмотрели на Дебби, не понимая, как именно она пришла к такому выводу. Тогда Дебби с крайне серьезным выражением лица продолжила. «Драконье гнездо – это очень важное место для драконов, не так ли? А что является самой ценной вещью для драконов? Это золото, не так ли?» Затем она пожала своими плечами. «Вы видите здесь золото? Я лично не вижу. Таким образом, можно смело утверждать, что это место не является драконьим гнездом. Остальные». Жадность этой малышки достигла стадии неизлечимой болезни. Однако, Ечуи нахмурился и начал размышлять вслух. Доводы Дебби не лишены логики. Похоже, что нас действительно перенесли не в драконье гнездо. И видимо, что нас также не отправили к другим исследовательским командам. «А где Силти?» — неожиданно спросила Ифия. Ранее она ехала на другом драконе, так что только сейчас обнаружила исчезновение Силти. «Она исчезла», — тихо ответил Ечуи. «Когда мы переместились в новую локацию, она постепенно рассыпалась на волшебные элементы, из которых состояла. Похоже, что она может существовать только в пределах локации Штарграда». Ечуи сделал паузу, а затем продолжил. «Но я сумел скопировать ее базу данных. Может быть, в будущем я смогу использовать магию, чтобы заново воссоздать ее. Но, чтобы сделать это, мне нужно, как минимум, достичь сферы специализации и научиться свободно управлять всеми волшебными элементами». «Хорошо. Итак, что это за место?» Затем Дебби решила сменить тему разговора. «Может, управляющий этим место все еще затаил обиду на нас и отправил в какое-то призрачное место, чтобы наказать остальная команда?» Затаил ли на них обиду гейммастер было неизвестно, но вот, что они знали наверняка, так это то, что Дебби однозначно затаила обиду на гейммастера. А как иначе? Этот старпер не захотел дать им еще несколько тонн золота сверху, ну разве он скупердяй? А управляющий этого места не должен был умышленно усложнять нам жизнь. Скорее всего, он отправил нас в это место с какой-то конкретной целью, — задумчиво сказал Ечуи. «Все, будьте предельно осторожны, опасность может таиться совсем близко». Едва Ечуи успел закончить свои слова, как земля вокруг задрожала и раздался топот множества ног, а в следующий миг их группа была окружена высокими, крепкими и уродливыми фигурами троллей. Это были точно такие же тролли, как и тролли из горной деревни. И сейчас они полностью окружили отряд Ячуи. Здесь их было минимум 100 штук, но самое главное их отличие от троллей из горной деревни заключалось в том, что они были одеты в грубую кожаную броню и оружие в их руках было более изысканным. Эта группа троллей, безусловно, была на голову сильнее тех троллей, с которыми Ячуи сражался ранее в горной деревне. Срань господня, управляющий этого мира однозначно затаил на нас обиду. Я была совершенно права. Дебби сразу же активировала свой режим навыка, превратившись уже практически в идеального золотого дракона. Фура меча полностью окутала ее, формируя силуэт дракона, правда карманной версии. Ячуи на некоторое время впал в ступор, не в состоянии понять, действительно ли эта проблема была создана гейммастером этого мира. Бля, его реально разозлило то, что они подчистили все награды прошлых двух локаций. Он реально настолько мелочный. Затем он быстро экипировал на себя нагрудник и рукавицу доспехов стального мечника и с жужжащим звуком активировал лазерный меч в одной руке, а в другую взял волшебную палочку. Всем приготовиться, сейчас начнется битва. Тролли полностью окружили отряд Ячуи. На их лицах отразились очень жестокие выражения. За основной группой троллей стоял довольно старый тролль. На его лице была седая борода, его одежда также не была доспехами и скорее напоминала халат. В руке он держал деревянный посох. Его тело было довольно толстым. Заплывшими глазами он посмотрел на отряд Ячуи, а затем хриплым и неприятным голосом что-то сказал, видимо, отдав некий приказ, так что тролли издали громкий крик и бросились вперед. Похоже, что этот тролль был лидером этой группы троллей, так как несколько довольно внушительных троллей остались на месте, явно охраняя его. Так, началась неожиданная битва. Наша первоочередная цель – это тролль-лидер. Ячуи сразу же нацелился на этого толстого и старого тролля. Дебби, драконыш, вы отвечаете за наше прикрытие с воздуха. Фрея, твоя задача доставить малышку Лир к лидеру-троллю, пускай она подстрелит его со своей винтовки. Я и Даджинси будем прикрывать тебя с крыши автомобиля, а Ифия будет следовать за нами сзади на мотоцикле. Хорошо, хором ответили все. Ячуи быстро оценил текущую обстановку и выбрал оптимальный план нападения. Голова тролля-лидера была очень мелкая и практически полностью была скрыта за телами остальных троллей, так что попасть в него с этого местоположения было крайне непросто. Ячуи также заметил, что в этой группе троллей было особи, которые имели примитивное метательное оружие, так что отправлять малышку Лир в полет было весьма опасно, так он решил посадить ее в автомобиль и на нем доставить ее максимально близко к троллю-лидеру. Драконыши Дебби взлетели в небо. С грохотом, Ячуи достал из своего кольца волшебный автомобиль и девушка-убийственный водитель быстро заняла водительское место, а Лир села рядом на пассажирское сиденье и, закинув в рот леденец, крепко обняла свою снайперскую винтовку, которая совершенно не соответствовала ее размерам. Ячуи быстро запрыгнул на крышу автомобиля. Даджинси быстро последовала за ним и встала рядом, активировав свою крепость войны. После чего волшебный автомобиль издал громкий рев, как могучий магический зверь, и устремился в толпу троллей.